все о всех. Каждый заполнял анкеты о каждом и о себе. Что думает, какую оценку дает различным качествам, начиная с физических и кончая сугубо интеллектуальными. Строили для каждого суммарные графики оценок, а потом давали опознавать, кто есть кто. Как правило, других члены группы узнавали по графикам довольно быстро, а себя с трудом или вообще не узнавали. Выяснилось, кроме того, следующее. Мужчины более уравновешены в самооценках, чем женщины. Женщины более объективны в отношении к мужчинам, чем к женщинам. Мужчины ниже, чем полагают женщины, оценивают их деловые и интеллектуальные качества. Женщины ниже, чем полагают мужчины, оценивают их физическую привлекательность. Между прочим, нигде я не видел столь высокой концентрации умных женщин и красивых мужчин, как в Академгородке. И загадка. И для самих академцев, и для гостей, от которых это не скрывает, почему в Академгородке самый высокий в Союзе процент разводов. Проступают некоторые закономерности. Коллективы делят на формальные и неформальные. Формальный коллектив — это любая организационная ячейка, будь то школьный класс, профсоюз или экскурсионная группа. Неформальный — дружеская компания. Понятно, в чем разница? В формальном коллективе общение вынуждено объективными обстоятельствами. В нем собираются люди, не случайные с социальной точки зрения, но случайные друг для друга. Коллектив неформальный образуется по принципу свободного выбора. Это общение, к которому вынуждает симпатия. Друг для друга эти люди уже не случайны. Так вот, оказывается, общение наше все время стремится выйти из четких границ формальности, колеблется между тем и другим принципом. Когда коллектив формальный, он либо целиком становится неформальным, либо чаще развивается на некие неформальные ячейки. Мы сдружились, у нас сложился хороший коллектив, это значит, что он превратился из формального в неформальный. С другой стороны, люди, объединившиеся неформально, стремятся зафиксировать отношения, формализовать их, превратить в ритуал. Жених и невеста — это еще неформальный коллектив, супруги — формальный. Но дело не в ЗАГСе. И муж с женой могут сохранить неформальные отношения, а люди, не расписанные, формализовать их. Формализация отношений есть фиксация, окостенение ожиданий, ликвидация неопределенности, необязательности. Всем известно и понятно, что в группе человек становится иным, нежели наедине с собой. Но каким образом? По каким механизмам? В последнее время в западной социальной психологии применяют метод так называемой подставной группы или метод Аша — проверку на внушаемость и конформизм. Экспериментатор вступает в разговор с группой. Все как один будут давать заведомо неправильный ответ. Вопрос может быть любым — о цвете предмета, о весе, о физиономическом сходстве и так далее, вплоть до самых высоких суждений. Испытуемый ни о чем не подозревает, отвечает он обычно предпоследним. В процентах 80 он повторяет неправильный ответ. Он не верит своим глазам, ушам и уму. Вернее, в части случаев верит, потому что в силу прямого внушения воспринимает неправильно, а в части случаев видит, слышит и думает одно, а говорит другое. Лицемерием это еще не назовешь. Но это уже больше, чем конформизм. В другом варианте группе и испытуемому показывают разное, но никто, кроме экспериментатора, об этом не знает. Это еще эффективнее, ибо вступает в силу искренность со стороны членов группы. Внушаемость оказывается еще выше. Чем сложнее задача, тем меньше доверие к себе и выше доверие к группе. Это понятно. Мы вообще тем более внушаемы, чем меньше у нас информации. Этот метод, конечно, не открывает нам никаких новых истин. Он служит лишь остро наглядные модели некоторых знакомых явлений.